Глава 115. Извини, я опоздал. Это действительно невероятно. Ты на самом деле смог насильно осмыслить техники пламени Феникса, пятой и шестой ступени мировой оды, используя свою внутреннюю силу, обладающую чрезвычайно сильным родством с огнем. Даже в ситуации, когда твои знания о силе огня Феникса были чрезвычайно скудны. Человек, ты меня удивил. Духовная сила этих двух великих областей заключается в повышении мощи пламени Феникса с большим отрывом. Но все, что я сделал, это просто понял две великие техники огня. В этом на самом деле нет ничего впечатляющего. Спокойно сказал Юнче. Нет, техники огня двух огромных областей, небесный танец крыла Феникса и палящая звезда демонического лотоса, тесно связаны с пониманием энергии пламени, как единого целого. Для того, чтобы полностью понять эти две великие техники пламени в таких условиях, я считаю, что даже если бы Феникс был здесь, в мире смертных, он, несомненно, был бы очень удивлен. Следует признать, что это связано с тем, что ты обладаешь огненным семенем бога зла и имеешь чрезвычайно сильное родство к огню. Но однако, даже если бы здесь был сам бог зла, для него было бы невозможно сделать это в короткий промежуток времени, в течение одного месяца. Твоих удивительных всеобъемлющих способностей достаточно, чтобы получить корону самого лучшего в современном мире. Эта оценка дана духом Феникса по отношению к Юнче. Будучи духом божественного зверя, что превосходит мир смертных, он никогда не ожидал, что однажды дал бы такую оценку человеку. Нефрит, на котором записана мировая ода Феникса, медленно исчезал в руке Юнче. И снова зазвучал голос духа Феникса. Твое время в этом испытании достигло своего конца. И настало время для меня, чтобы отправить тебя назад. Тем не менее, прежде чем я сделаю это, я должен дать тебе специальный подарок. Внутри черного, как смоль мира, золотой свет внезапно полетел и прикоснулся к лбу Юнче. Мгновенно на лбу появился алый отпечаток Феникса, но цвет обернулся в чисто золотой из предыдущего алого, подобно огню сконцентрированного золотого пламени. «Это?» Чувствуя, что отпечаток Феникса на лбу меняет цвет, Юнче инстинктивно прикоснулся к лбу и озадаченно спросил. «Это особая сила, которую я могу использовать только один раз в своей жизни. Но я не думала, что день, когда я использую ее, действительно наступит. Тем не менее, как тот, кто несет в себе силу злого бога, тебе суждено экстраординарное будущее, и самое подходящее – даровать ее тебе. Что касается того, что это за сила, когда придет время ею воспользоваться, ты узнаешь об этом. Итак, позволь мне отправить тебя. Твой друг и один из клана Феникса, который был проклят мной, в настоящее время столкнулись с большой проблемой, и только ты можешь спасти их теперь. А теперь иди. Как только голос духа Феникса затих, пара огромных золотистых глаз исчезла во тьме, и пространство перед глазами Юнче немедленно исказилось. Когда печать была временно открыта, Лан Сюэже понеслась с самой быстрой своей скоростью и поняла ситуацию снаружи ясно с первого взгляда. С ее нефритовым мечом она бросилась прямо на самого ближнего наемника черного демона. Печать позади нее также быстро восстановилась сразу после того, как она вышла из пещеры. Капитана Черного Демона не было поблизости, а также троих других с силой истинной ступени — Черного Тигра, Черного Дьявола и Черного Волка. Не похоже, чтобы они были поблизости. Это была, несомненно, лучшая ситуация для Лан Сюйже. С ее внутренней силой третьего уровня истинной ступени это было принципиально невозможным для этих злодеев с продвинутой ступенью. Остановить ее! «Эта цепа вышла! Быстро, быстро беги сообщить капитану!» Видя, как Лан Сюйже внезапно выскочила, ближайший отряд также был пойман врасплох. Прежде чем у них даже появился шанс начать действовать и остановить ее, все оружие из их рук было выбито. Силой Лан Сюйже она могла бы легко убить некоторых из них одним ударом своего меча. Тем не менее, в ее сердце никогда не было мыслей об убийстве людей. Палатка, в которой хранилась пища, была непосредственно перед ней. Лан Сюйже определила ее расположение мгновенно, с одного взгляда. Размахивая нефритовым мечом, ее изящное тело быстро направилось вперед, как бабочка, порхающая через цветы, и прорвала баррикады из дюжины и больше людей. Она достигла палатки менее чем за несколько вдохов. Быстро извлекая пространственное кольцо, которое было на левой руке. Однако в этот момент две волны опасных сил появились с обеих сторон. Вице-капитан Черный Тигр и Черный Волк одновременно выскочили из задней части палатки, зловеще смеясь. Две булавы с волчьими клыками направились в сторону Лан Сюйже с обеих сторон и заставили ее быстро отступить. Позади нее вице-капитан Черный Дьявол также выскочил непонятно откуда. Все трое приготовили булавы с волчьими клыками, окружая Лан Сюйже, и смеялись с несравнимой похабщиной. «Я знал, что ты можешь сделать что-то подобное. Ха-ха! Мы действительно долго ждали тебя!» Черный Волк облизнул губы и посмотрел на Лан Сюйже взглядом полным похоти. «Эта женщина на самом деле красива до такой степени, что за нее стоит умереть!» Впервые видя Лан Сюйже вблизи, Черный Тигр уже стал пускать слюни. «Что за чушь вы несете? Давайте захватим ее в первую очередь. Эта красотка действительно молода, но ее внутренняя сила не слабее, чем у капитана. Вы должны быть более осторожны!» На фоне низкого крика три булавы направились в сторону Лан Сюйже с трех разных направлений. Она горько улыбнулась. Уже 4 дня, как она ничего не пила. Хотя на ее внутреннюю силу это не влияет, но на самом деле под длительным периодом голода, тревоги и печали ее тело совершенно ослабло и стало колебаться. Из-за этого она едва могла использовать половину своей внутренней силы, вплоть до того, что была не в состоянии обнаружить, где эти трое скрывались. При нормальных обстоятельствах она была бы по-прежнему в состоянии справиться с этими тремя на первом уровне истинной ступени самостоятельно. Но в ее нынешнем состоянии было почти невозможно сбежать и гораздо меньше шансов победить их. Махнув нефритовым мечом и выпуская внутреннюю энергию, она отбила обратно атаки ото всех трех одним ударом меча. Однако при этом она чуть не потеряла равновесие от отдачи. Щелкнув белоснежными зубами, золотое свечение в ее глазах немного дрогнуло, когда она собрала всю свою внутреннюю энергию. Она не пыталась продолжать борьбу. Вместо этого, вдруг вскочив, прежде чем кувыркнуться в воздухе с целью вырваться из их окружения. Тем не менее, эти трое, казалось, давно ожидали ее действий. Черный Дьявол холодно рассмеялся. Хочешь сбежать? Ха-ха. Так как ты вышла, не думай, что сможешь просто вернуться. Черный дьявол прыгнул прямо после слов и безжалостно взмахнул в воздухе булавой в сторону Лан Сюэже. Лан Сюэже использовала свой меч, чтобы блокировать атаку, но оступилась во время приземления. В этот момент дикий и громкий смех раздался за ее спиной. «Ха-ха-ха! Отлично! Как хорошо! Я на самом деле не напрасно ждал этого целый месяц! Красотка доставила себя на порог! Ха-ха-ха!» Этот голос обдал сердце Лан Сюэже внезапным холодом, потому что это явно был голос черного демона. По мере того, как голос просто исчез, еще одна волна могучей силы вдруг пошла на нее сзади. У Лан Сюэже не было места, чтобы увернуться. Не было даже достаточно времени, чтобы взмахнуть своим мечом. Она могла только с силой перехватить его, ударив наотмашь. Окончательно истощив внутреннюю энергию, а также при условии скрытой атаки, как могла текущая Лан Сюэже выдержать удар от черного демона из-за спины? Ее нежное и хрупкое тело отбросило, и кровь медленно потекла вниз с уголков рта. А вопреки ожиданиям, черный демон на самом деле остолбенел. Он обменялся ударами с Лан Сюэже ранее и даже был ранен от ее укола. А в его сердце он все еще более-менее боялся ее. И именно поэтому он выбрал такую гнусную скрытную атаку. Тем не менее, он не ожидал, что этот удар на самом деле приведет к таким впечатляющим результатам. Глядя на Лан Сюэже, которая медленно стирала кровь с уголков рта, черный демон сближался шаг за шагом и смеялся, безобразно ухмыляясь. «Хе-хе-хе! Маленькая красотка, ты больше не сможешь сбежать! Покорно последуй за мной и стань моей женой. Я обещаю, что сохраню тебе жизнь и хорошо накормлю. Когда придет время, все внутри будут освобождены. Все зависит только от твоих слов». Лан Сюэже поднялась с земли. Ее прекрасные глаза были холодными, как лед. Но ее сердце вместо этого было в ужасном горе. «Никогда бы я не подумала, что мое благородное тело фактически будет находиться в полном отчаянном состоянии из-за кучки низкосортных злодеев». Она не сказала ни слова. Переместив нефритовый меч вперед, она готовилась к последнему сражению между жизнью и смертью. «Эх, какой крепкий орешек!» Черный демон сжимал свой подбородок пальцами, улыбаясь все более и более опасно, пока он подходил ближе и ближе к Лан Сюэже. «А, кажется, что ты не будешь послушной, пока я не поколочу тебя. Когда придет время, и ты очнешься и узнаешь, что тебя раздели догола, тогда посмотрим, сможешь ли ты все еще вести себя так круто». Все окружающие черного демона наемники непристойно рассмеялись. Черный демон также сделал большой шаг вперед и горизонтально махнул булавой с волчьими клыками в сторону Лан Сюэже. Лан Сюэже стиснула свои белоснежные зубы и блокировала атаки черного демона со всей силы. После первого блока она отступила большим шагом назад. После второго ее правая рука почувствовала оцепенение, почти заставив ее упасть. Что касается третьего блока, ее сразу бросило на землю, и нефритовый меч из ее руки был выбит далеко-далеко. «Хе-хе-хе!» Черный демон бросил булаву позади себя и потирал руки, когда подходил к упавшей Лан Сюэже. А во время своего похотливого смеха Он схватил ее одной рукой. Именно в этот момент вдруг раздался громкий, режущий слух крик Феникса рядом, заставив мгновенно скрутиться их уши в трубочки. Все тело черного демона также замерло, остановив его движение. Прежде чем он даже смог среагировать, он увидел огромную пылающую фигуру, внезапно появляющуюся из пещеры. Она бросилась прямо на них, неся волну жара. Эта пламенная фигура была как маленький феникс, раскинувший свои крылья и танцующий на ветру. Минуточку. Феникс? Все устремили свои взгляды, широко открыв глаза и разинув рты, в то время как этот феникс после выхода из печати полетел в сторону Лан Сюже с невероятной скоростью, подобно падающей комете. Феникс врезался в землю, вызвав пылающий взрыв, который по размеру был более 50 метров в диаметре. Черный демон, черный тигр, черный дьявол, черный волк и все наемники черного демона поблизости были отброшены волнами пламени и почти потеряли сознание, прежде чем судорожно закатались по полу, крича, пытаясь потушить пламя, окутавшее их тела. Черный демон был отброшен на несколько десятков метров назад. Он с трудом встал, прежде чем использовал всю свою мощь, чтобы потушить пламя на своем теле, и дико взвыл. «Кто? Кто это?» Пока он кричал, его глаза вдруг широко раскрылись, потому как, пока красное свечение пламени медленно исчезало, он обнаружил бесчисленные трупы, появившиеся перед его глазами. В радиусе палящего взрыва все до пятого уровня продвинутые ступени умерли на месте. Некоторые тела были разорваны на куски, умирая без целых частей своего тела, а некоторые тела все еще яростно горели и медленно становились обугленными трупами. Это было слишком ужасным, чтобы смотреть. По мере того, как красное свечение от пламени медленно погасло в центре взрыва, Юнче взял Лан Сюйже за талию и обнял ее слабое тело нежным движением. Его тело было также покрыто слоем слабого красного пламени, но оно не вызывало даже малейшего ожога на теле или одежде Лан Сюйже. Когда он смотрел на ее мертвенно-белое лицо и следы крови в уголках ее рта, остро ощущая глубокое чувство слабости, исходящее от ее тела, сердце Юнче забилось от боли. Он мягко сказал: «Старшая сестра, извини, я опоздал».